Глава 6.2. Тереза слишком пристально наблюдает за моей реакцией. Оттого становится некомфортно. Так, как будто меня с поличным поймали за несанкционированное проникновение в чьи-то личные чувства. Я прячу глаза, лицо горит. «А ты?» — неожиданно спрашивает она. «В порядке?» Я не нахожу, что ответить, просто поджимаю губы. Мне хочется нервно рассмеяться, думаю, теперь уже можно. Ведь я настолько далека от понятия «в порядке», как Северный полюс противоположен Южному. Диаметрально. Но разве имела ли я возможность хоть когда-нибудь вслух признаться в этом? Отец не прощал ошибок, даже маломальских, ни единой слабости. «Девочка моя». Тереза произносит это так, что у меня перед глазами все расплывается. Я не смею вдохнуть, чтобы слезы, дрожащие на моих ресницах, не покатились по щекам. Прикусываю щеку изнутри, когда она продолжает. «Поверь, это нормально, когда что-то не в порядке». Прежде чем я трусливо сбегу из кухни, она успевает прижать мою руку к столешнице своей теплой ладонью. Ее пальцы накрывают мои в успокаивающем жесте. Какое-то время я не смотрю на нее, а изо всех сил сопротивляюсь обезоруживающей нежности постороннего человека. И только потом робко встречаюсь с ней взглядом. В нем нет жалости, там есть только понимание. В этот момент что-то меняется. Для меня. И я признаюсь. Со мной никогда не было все в порядке, Тереза. С самого детства. Ни в доме отца, ни здесь. Я еще нигде не была в безопасности и с чувством защищенности. По-настоящему никогда. Можно ли чувствовать себя мертвой, когда живешь? Легко, когда ты 24/7 на прицеле у многочисленной вооруженной и забронированной от пяток до макушки охраны. Она улыбается и участливо хлопает по моей руке. Минус на минус дает плюс. Две искалеченные души могут излечить друг друга. Ведь понять невыносимую боль может только испытавший подобное. Звучит пространный ответ, после чего голос Терезы понижается почти до шепота. Время покажет. Непонимающе хмурюсь и пытаюсь подогнать себя к нужным мыслям. Проходит как минимум минута, прежде чем мои глаза широко распахиваются, рот приоткрывается, а щеки стремительно вспыхивают. «Нет», — я качаю головой. «Нет, черт возьми, и еще раз нет! Тереза, ты все не так понимаешь!» «Я больше не дышу». На его счет я никогда не ошибалась, и до сих пор считаю, что Кэлан Даггер — сущий дьявол. Безнравственный, циничный, бесчувственный. Она знающе хмыкает. Быть может, он во много раз хуже самого дьявола. Однако ты первая девушка, которую он проявил малую толику от того, что люди называют привязанностью. Для него это не характерно и неестественно. Я все еще не дышу, но успокоить сердцебиение не могу, как сильно не стараюсь. Пытаюсь отделить правду от предположений, но дополнительные сомнения сворачиваются вокруг моего горла мертвой петлей. Он спасал не меня, а свой товар в моем лице. Он мог бы поручить это дело Оскару. Для него я равно деньги. Говорю сквозь зубы и громко возмущенно фыркаю. Безудержные эмоции вдруг кричат за меня. Крепко зажмуриваюсь, чтобы не дать ускользнуть слезинки, а после тихо выдыхаю. Он собирается продать меня. Понимаешь? Тереза молча качает головой. Я чувствую, как часть гнева покидает меня, когда мы с ней опять встречаемся глазами. В них молчаливое обещание. А еще соднящая обреченность. Она знает, на что идет, и я понимаю, что для нас существует единственный риск — смерть. Однако, несмотря ни на что, Тереза с Томасом готовят мой побег. До моей свободы всего 6 дней. Я прикусываю язык и больше с ней не спорю. В этом нет никакого смысла. Она решительно настроена мне помочь, и только это имеет значение. Между нами повисает неловкая тишина, колючая. Тереза думает о чем то своем, а я только о том, что будет со мной, если Кэллан догадается о предстоящем побеге. И пусть он не найдет, ни он, ни отец, никто иной. Я позволяю глазам закрыться на правду. Всего-то нужно отказаться от своих надежд на жизнь, как у других. Я задаюсь вопросом, почему перспектива побега с Томасом не делает меня счастливой, а лишь усугубляет пугающее ощущение неправильности. Все эти планы шепотом между нами должны наполнять меня облегчением, а вместо этого только страх скручивает мои внутренности. И тоска. На мгновение я хочу остаться. От жуткого волнения сосет под ложечкой, и я протягиваю руку к яблочному пирогу. Если это не успокоит мои нервы, то, вне сомнений, наполнит тело гастрономическим восторгом. Откусываю кусок. Рот наполняется горячим сладким тестом и вкуснейшим ароматным повидлом. Жую. Так легче. Я хочу выбраться отсюда. Это все, о чем я должна думать. Прежде чем я успеваю откусить еще один кусок пирога, Тереза наклоняется и шепчет мне на ухо. Если он узнает, нам конец. Все происходит слишком быстро, она говорит и тут же отстраняется. Дальше мы продолжаем смотреть друг на друга, молча. Столько всего в наших говорящих взглядах, но ни одна из нас больше не решается озвучить ни слова. Вместо этого я киваю и стараюсь не подавиться выпечкой. Я исключительная лгунья. Кэлан Даггер ни за что не узнает.